на просторе, на уходящий вдаль закатный луч. Он не исчезнет, не растает, и море шторма не узнает, а ветру не прогнать застывших туч. Я тоже не достану до волны, дотронусь, но всего лишь до стены. Ведь это только мой плакат. Конечно, мал для моря, и мыслям в клетке только горе, и все равно рассвет или закат. Порой мне хочется забыться, поверить в то, чему не сбыться, и посмотреть еще раз на плакат. Я тоже не достану до волны, дотронусь, но всего лишь до стены. Ведь это только мой плакат.